Часть 28. День прошел и наступила ночь, но Кэллум больше не домогался меня, лишь нежно поцеловал на ночь в уединении нашей спальни. После наших страстных объятий в библиотеке, когда он довел меня до оргазма, часть меня задавалась вопросом, не случилось ли чего, что отсрочило острую необходимость в моем соблазнении. Зато другая часть радовалась этой непонятной отсрочке, ведь я так и не набралась смелости искупаться на глазах у местной публики, и вместо этого мне пришлось просто несколько раз обтереть тело губкой. Но сегодня все должно было измениться. Я знала, что на утро у нас намечена тренировка, после которой мне никак не избежать настоящего мытья. Следуя за Кэллумом в тренировочную пещеру, я не сомневалась, что Мейлен не понравится мое решение прийти сюда, даже если в конце дня я все равно вернусь к книгам и описанным в них знаниям. Но мне просто хотелось хотя бы немного подвигаться. Я устала сидеть сложа руки за книгами и есть то, что приносила Мейлен. Конечно, переводить древние книги было важным делом, но мое тело тоже нуждалось в тренировке, иначе я совсем потеряю форму. Я быстро выбивалась из сил, с трудом бегала. Я помнила, как трудно мне было, когда пришлось бежать из Мистфилла, и потому не хотела еще раз попасть в такую же ситуацию. Мы вошли в общую зону, где нам предложили на завтрак хлеб с маслом и чай. Мне дали специальный напиток из ландыша, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Проигнорировав многозначительный взгляд Кэллума, я допила чай и вернула пустую чашку женщине, которая раздавала их всем желающим. Мы продолжили свой путь и вскоре добрались до пещеры, где тренировались бойцы. В тот момент, когда мы вошли, взгляды всех присутствующих обратились на меня, и мне стало не по себе. Я знала, что обо мне ходили разговоры после того, как Мейлен поручила мне читать тексты, поэтому здесь меня не ждали. Во всяком случае, не сейчас, когда моего внимания требовала другая задача. «Она же не думала, что ты будешь целыми днями сидеть запертая в этой пещере в одиночестве», — проворчал Кэллум, шагавший рядом. Он понизил голос, и в нем прозвучали язвительные нотки. Ему не нравилось, что Мелиан дала мне такое задание, и еще больше ему не нравилось, что мне придется выполнять его одной, вдали от него. «Может, и мне стоит упомянуть, что я тоже умею читать на древнем языке? Если перевод этих текстов так важен для нее, то, конечно же, мое время лучше потратить на это, чем на тренировки с ее бойцами». «Мелиан считает, что нас нужно держать отдельно друг от друга по возможности, и я очень сильно сомневаюсь, что она разрешит нам проводить больше времени вместе». Фыркнула я, пока Кэллум вел меня к центру тренировочного пространства. Он снял с полки два тренировочных мяча и бросил один мне, и я тут же споткнулась, когда попыталась поймать его за рукоять. Когда Ларис учил меня приемам защиты, у меня не доставало сил поднять его меч, поэтому мы сосредоточились на кинжалах и моем собственном весе, которое тоже могло быть оружием. Деревянный меч для тренировок оказался тяжелым, но не настолько, чтобы у меня заныли руки. А может, это было связано с изменениями, которые произошли во мне после того, как я стала меченой, и возросшая сила превратила меня из человека в нечто большее. Кэллум поднял свой меч, и глаза у него загорелись в предвкушении момента, когда я нанесу удар. Это ожидание шло вразрез со всеми моими знаниями о том, как вести себя в сражении. Хрупкое телосложение всегда ставило меня в невыгодное положение, и поэтому я никак не могла решиться сделать первый шаг. Я не знала, как драться на мечах, когда мой противник не считает меня неумехой и готов противостоять моим даже минимальным навыкам. Я покрутила меч в руке, проверяя вес и приспосабливаясь к незнакомому предмету. Мне была ненавистна мысль, что моя первая попытка боя на мечах произойдет на глазах у зрителей, которые будут смотреть на меня, судить меня, оценивать. Но допустить, чтобы они поняли, насколько я беспомощна, я тоже не могла. «Нет, больше никогда». «Давай, звезда моя, покажи им, как ярко ты горишь», — тихо промурлыкал Кэллум. Он пристально посмотрел на меня, и от него повеяло таким спокойствием, что я приободрилась и отбросила неуверенность. Смысл тренировки заключался не в том, чтобы продемонстрировать имеющиеся у меня навыки, и не в том, чтобы что-то кому-то кроме себя доказывать. Нет, смысл был в том, чтобы учиться. Я нанесла удар, двигаясь так, как двигались мужчины, когда я наблюдала за их тренировками в казармах Мистфилла. Кэллум заблокировал его, быстрым взмахом оттолкнув в сторону. Я снова попыталась ударить, чувствуя себя неловко со слишком длинным оружием в руке и боясь потерять равновесие. «Запомни, Эстрелла, меч — это продолжение твоего тела. Твой меч — это часть тебя. Не самая важная и даже не единственная, но часть. У тебя внутри есть стержень. Ты умеешь двигаться и умеешь сражаться. Я видел, как ты разоружила двух человек, сама будучи вообще без оружия. Меч — это просто еще один инструмент. Ни больше, ни меньше. Погрузись мысленно в ситуацию, когда твоей жизни действительно угрожает опасность», — сказал Кэллум. Я глубоко вдохнула, закрыла глаза и вспомнила обуявший меня ужас в лесу, когда мы наткнулись на дикую охоту и то, как я подняла ветку, чтобы сразиться с ними. И призрачного всадника, которого я пронзила его же собственным оружием. Вспомнила страх, который испытала в пещерах, когда проснулась от острия меча, прижатого к моей груди. И тогда я двинулась вперед с плавной грацией, которой, как я себя уверяла, у меня вообще не было. Имея маленькое тело, я могла маневрировать в пространстве и более естественном ритме, чем крупный человек. Я ткнула мечом в сторону Кэллума, словно целилась ему в грудь, а потом упала на колени и провернулась на них, пока он пытался блокировать удар, который я на самом деле не планировала. Плоской стороной деревянного меча я нанесла ему удар по коленной чашечке с такой силой, что его звук эхом разнесся по помещению. Кэллум охнул, и в его голосе послышался смешок, когда я вскочила на ноги и попятилась так же быстро, как и бросилась в атаку. «Умница!» — одобрительно сказал Кэллум голосом, полным восхищения и физического влечения. «Нет, это действительно ненормально, что тебе так сильно нравится, когда я тебя бью». Я отступила на шаг назад, когда он медленно подошел ко мне. Я заставила себя стоять на месте, крепче сжала рукоять меча и приготовилась к нападению, которое должно было неминуемо последовать. «Если ты смогла ударить меня, то сможешь ударить кого угодно», — произнес Кэллум и сделал быстрый выпад. Я отклонилась назад, чтобы меч не попал мне в грудь. «И я жду не дождусь, когда увижу, как ты разишь наших врагов бок о бок со мной». Он снова направил оружие в мою сторону, чтобы подчеркнуть свои слова, но я быстро взмахнула мечом, чтобы блокировать удар. Кэллум перешел в атаку, нанося удары один за другим, так быстро, что мне оставалось только отражать их. Я едва успевала защищаться, поэтому мне было не до наступления. «Давай, Эстрелла!» — настаивал Кэллум с раздражением в голосе, призывая меня двигаться быстрее и быть сильнее, чем я была в реальности. «Погрузись в себя и вспыхни!» Изо всех сил я пыталась восстановить самообладание, найти внутри себя то место, где пылало пламя звезды, и умение защищать себя, пыталась погрузиться в тот момент, когда я слишком сильно боялась умереть и поэтому не переживала из-за потенциальной травмы. Но то, что я обнаружила внутри себя, оказалось не светом, горевшим с яркостью тысяч звезд на ночном небе. То, что я нашла в самом центре своего тела, было обжигающим холодом. Так обжигает ледяная вода морозной зимой, вода из черного чрева, где меня окружала только чернильная тьма. Медленно я погрузилась в эту холодную пустоту внутри себя, позволив ей заключить меня в знакомые объятия. Пальцы горели на рукояти меча, когда я оттолкнула оружие Кэллума в сторону, быстро шагнула к нему и подняла ногу, чтобы пнуть его в грудь между атаками. Я вложила в удар всю силу, на которую была способна, и увидела, как Кэллум отшатнулся. Когда он поймал меня за лодыжку, его лицо осветила улыбка. Он схватил меня так, что подошву ботинка я вжала ему в грудь. Согнув ногу в колени, я навалилась на него всем весом и оттолкнула его еще дальше, ровно настолько, чтобы высвободить ногу из его хватки и снова обрести устойчивость. Когда Кэллум потерял равновесие, я поспешила плашмя шлепнуть его мечом по животу, и в этот момент по залу эхом разнесся женский смех. Кэллум прервался и обратил внимание на Миллиан, которая шагала прямо к нам. «Удивительно и совсем не похоже на мою библиотеку», — сказала она, вздернув подбородок и вызывающе глядя на меня. Ее губы изогнулись в намеке на удивление, вызванное тем, что я дерзнула бросить ей вызов, как будто она находила меня по-своему забавной. «Я могу драться, и с моей стороны глупо терять эту способность, посвятив всю себя книгам, к которым я вернусь через час. Они же никуда не денутся», — возразила я. Дышала я прерывисто, напряжение после боя еще не спало, и я по-прежнему чувствовала тяжесть, вырвавшись из темного пространства внутри и возвращаясь к реальности. «Я не возражаю против того, чтобы ты занималась здесь физическими упражнениями, Эстрелла, но для меня важно, чтобы ты продолжала работу с текстами. Твоя ценность не в том, чтобы у нас было еще одно тело, которое наши враги смогут порубить на куски, а в разуме, сохраняющем информацию, которой не хватает большинству из нас». И хотя голос ее звучал мягко и успокаивающе, в нем слышался тихий отголосок приказа, будто она не смогла полностью отключить руководителя, но приложила усилия, чтобы не показаться грубой или жестокой. «Прекрасно. А я-то думала, что моя ценность в том, чтобы раздвигать ноги и отдаваться вашим мужчинам, во всяком случае, согласно Дженсену», — ответила я, и слова разнеслись по комнате. Первый вывод, который они сделали о том, какую пользу я могла бы принести, трахаясь с их мужчинами, никуда не денется. Они всегда будут помнить, что хотели пользоваться мною так же, как мужчины пользовались мной всю мою жизнь. Ее оценка не избавит их от этих мыслей. «С Дженсеном уже разбираются за неподобающее поведение по отношению к тебе. Обещаю тебе, Эстрелла. На тебя не будут давить, чтобы ты стала кем-то, кем не хочешь быть. Только не у нас», — сказала Мелиан, и печаль в ее голосе отозвалась во мне болью. До сих пор я не могла поверить, что смогу существовать где-то не просто как тело для совокупления или размножения, а как нечто большее. Так уж меня воспитали, и всю жизнь я верила, что меня ждет именно такое будущее. Я не нашлась, что ответить. О своей позиции я заявила. С человеком, который причинил мне беспокойство, обещали разобраться. А больше ничего разумного мне на ум не шло. «Пойдем, потренируешься со мной», — сказала Мелиан, кивнув в сторону одного из свободных мест. Я оглянулась на Кэллума и вздрогнула, когда увидела, как он на нее смотрит. «Думаю, что я и сам вполне способен обучить ее», — сказал он с усмешкой. Было абсолютно ясно, что разногласия между ними никуда не денутся, даже несмотря на то, что Мелиан встала на нашу сторону в ситуации с Дженсеном. У меня же она вызывала симпатию, мне даже хотелось восхищаться ею, потому что она руководила сообществом, членами которого были как мужчины, так и женщины. «Ты сдерживаешься, когда тренируешься с ней». Мелиан отвела бедро в сторону и скрестила руки на груди, встретившись взглядом с Кэллумом. «Я видела, как ты сразил сразу четверых моих людей. Эстрелла может драться, у нее есть потенциал, и однажды она станет великим воином, если мы научим ее должным образом. Но ты не поможешь ей, если будешь с ней нянчиться. Ее виникулум защитит ее от стражи тумана, если им не удастся заковать ее в железные кандалы. Ей нужно тренироваться, чтобы уметь драться с Фейри, а они куда более сильные бойцы, чем ты», — сказала она, протянув мне руку. Бросив вызов гневу Кэллума, Мелиан оттащила меня от него, и мы переместились на то место, которое она указала раньше. Там нас ждал манекен, сшитый из ткани и набитый соломой. Заостренные уши, торчавшие с обеих сторон головы, не оставляли никаких сомнений относительно того, кого он представлял. «Ему это не понравится», — пробормотала я, когда мы отошли дальше, и Кэллум уже не мог нас услышать. Плотно сжав губы, я постаралась подавить ухмылку и смешок, которые грозили вырваться на поверхность, при взгляде которой Мелиан бросила на меня. «Как мило, что ты думаешь, будто мне не все равно. Но, если честно, я давно привыкла к тому, что людям что-то не нравится. Такова жизнь руководителя, которому приходится принимать трудные решения, последствия которых могут означать жизнь или смерть», — сказала она, улыбнувшись мне. «Итак, убить Фейри можно двумя способами». Мелиан подошла ко мне сзади, взяла мои руки с мечом в свои и подняла оружие, чтобы постучать тупым краем лезвия по шее манекена. «Отрубить ему голову или проткнуть сердце железом. Все остальное они могут с легкостью пережить и со временем восстановиться», — объяснила она, прижимая острие меча к тому месту, где на манекене была нарисована мишень. «Но железо и нас ослабляет», — сказала я, вспоминая кандалы, которые надели мне на шею. Я и представить себе не могла, как можно постоянно носить нечто подобное на себе, преодолевая тяжелое чувство, которое пронизывает тебя насквозь. «Железо воздействует на виникулум так, что он теряет способность нас защищать», — ответила Мелиан, кивая в знак согласия. «У некоторых фейри есть заколдованные мечи, которые их не ослабляют, но таких немного, даже у самих фейри. У нас такой роскоши нет, но ты можешь обездвижить их на срок, достаточный, чтобы снести им голову с плеч, если проткнешь им сердце серебряным мечом. Это твоя цель, и это самый простой способ справиться с ними». «А ты убила хоть одного?» — спросила я, посмотрев на нее через плечо. «Сама я еще не видела фейри, кроме охотников». «Одного», — сказала Мелиан, и по ее лицу пробежала тень, будто ей было тяжело вспоминать об этом. «Нам потребовалось трое бойцов, чтобы убить его. Мы отправились в рейд в ближайшую деревню сразу после падения завесы. Триша отрубила ему ноги. Дженсен ударил ножом в сердце. Я отсекла голову. Он был половинкой Триши, преследовал ее по всему королевству, когда мы отправлялись в долгие походы. «Они все выглядят, как дикая охота?» — спросила я, хотя была уверена, что это не так, судя по изображениям, которые видела в текстах и у горячих источников. Но мне хотелось услышать подтверждение, что Фейри, выслеживающий меня, не будет похож на призрачных существ, которых я видела, пусть я и не собиралась узнавать, кто из них стал моей половинкой, или желать себе несчастья когда-либо встретиться с ним. «Когда ты видела дикую охоту?» — спросила Мейлиан, замерев. «После падения завесы. Они почти обнаружили нас с братом, но прошли мимо. Но потом, через несколько ночей, мы снова наткнулись на них», — объяснила я. Мелиан прикрыла глаза и без сомнений собрала в уме пазл. «Со мной был брат. Его больше нет». «Кэллум спас меня», — сказала я, мягко улыбнувшись ей и зная, что это частично объясняет мою привязанность к нему. «Если бы не он, я бы уже была в руках Фейри, в объятиях своей половины, которую я и знать не хотела». Мелиан кивнула и повернулась к Кэллуму, чтобы взглянуть на него чуть менее сурово, чем обычно. «Нет. Дикая охота исходит из Двора Теней. Им поручено собирать всех меченых, чтобы вернуть их в Вальфхейм. А древние боги похожи на людей. Они дети, а иногда и внуки первородных. Дети древних богов известны как ситхи. Ситхи и древние боги выглядят точно так же, как мы, только на самом деле являются чем-то большим», — сказала она, понизив голос. «Большим? В каком смысле?» — спросила я, пока Мелиан вела мою руку, взмахивавшую тренировочным мечом в нужном направлении. «Во всех смыслах». По моей коже ручьями катился пот, пока Кэллум вел меня по туннелям. Мы поднимались куда-то к поверхности, но шли другим путем, не тем, которым в первый раз спускались в катакомбы сопротивления. «Куда мы идем?» — спросила я, глядя на спутника. Мы приближались к одному из люков, которые вели из катакомб в пещеры непосредственно на поверхности, и Кэллум двигался немного впереди меня. В туннеле, по которому мы пробирались, имелись вырезанные в камне ступеньки, поэтому Кэллум отпустил мою руку и взобрался наверх, чтобы снять каменную крышку, закрывавшую вход в лаз. «Туда, где мы сможем спокойно помыться в уединении, чтобы на нас никто не глазел», — ответил он, подтягиваясь и выбираясь из туннеля. «Иди ко мне». Я подняла руки и стала карабкаться вверх, цепляясь пальцами за стену и помогая себе ногами. На поверхности меня ждала рука Кэллума, который схватил меня и вытащил из лаза. Закрыв люк, он взял меня за руку, переплетя наши пальцы. Другой рукой он вынул из ножен меч и крепко сжал его, поскольку из пещер слева доносился далекий рев пещерных зверей. Кэллум повел меня вправо и выглядел при этом совершенно уверенно, как будто точно знал, куда идти. «А это не опасно? Нас же здесь никто не защитит в случае чего?» — спросила я. Беспокойство переполняло меня. Меньше всего мне хотелось попасть прямо в руки Фейри только потому, что я немного стеснялась собственной ноготы. Выбираться отсюда каждый день нам, конечно, нельзя, но время от времени ради особого удовольствия почему бы и нет? Это безопасно. — ответил Кэллум, пока мы поднимались по высеченным в камне ступеням, которые огибали центральную балку. Когда мы, наконец, вышли к свету луны, то оказались у небольшого горячего источника. Спрятанный за уступом рядом с горой, он выглядел очень уединенно. Воздух на поверхности был прохладным и свежим по сравнению с подземельем. На нас сразу же налетел резкий ветер, и от его порывов у меня мгновенно вспыхнули щеки. Прямо у входа в пещеры стояла корзина, наполненная крошечными кусочками мыла, и Кэллум схватил один из них на пути к выходу. Он положил его на краю купели и начал развязывать шнурки своей туники, глядя на меня. Я тяжело сглотнула и задала вопрос, опасаясь, что ответ мне не понравится. «Как ты узнал об этом месте?» Его пальцы на мгновение замерли, голова склонилась на бок, а на губах появилась ухмылка. «Ревнуешь, детка?» В желудке у меня вскипела желчь. И меня сильно затошнило. Я упражнялась с Мелиан до тех пор, пока у меня от усталости не заныли мышцы, и я больше не смогла махать тренировочным мечом, хотя с тех пор, как меня отметили Фейри, мышцы у меня росли так быстро, будто я тренировалась дни и ночи. Вскоре после тренировки я ушла в библиотеку и оставшееся время переводила тексты, пока, наконец, руку мне не свело судорогой, а на пальцах не появились мозоли от пера. «Думаю, нам надо вернуться. Лучше я помоюсь в общей купальне в пещерах», — сказала я, подавляя рвотные позывы. В голове у меня всплыли слова Мелин, и все, о чем я постоянно напоминала о себе, я не смогу удовлетворить его. Я точно знала, что произойдет, и все же позволила ему убедить меня в обратном. Кэллум усмехнулся и, шагнув ко мне, стянул через голову тунику и положил ее на землю рядом с собой. «У тебя дергается под левым глазом, когда ты думаешь, что я позволю кому-то еще поиграть со мной». Двинувшись вперед, он протянул руку и коснулся большим пальцем моего подглазья. Это так мило. Никогда такого не видел». «Да пошел ты!» — прорычала я, отдергивая голову от его руки. «Если он думал, что я буду сидеть и смотреть, как он соблазняет других женщин, и при этом не подпускать к себе других мужчин, то ему следовало подумать еще. Либо мы преданы друг другу, либо нет. Какие бы правила Кэллум ни установил, они будут работать в обе стороны. Даже если это означает, что мне придется проглотить тошноту, найти Дженсона и принять его предложение заняться с ним утехами, чтобы начать свой путь ночной бабочки в сопротивлении». Кэллум усмехнулся, взял меня двумя пальцами за подбородок и запрокинул мне голову так, чтобы пристально смотреть на меня сверху вниз. «Никто, кроме тебя, не прикасался ко мне с тех пор, как мы впервые встретились». «Тогда как ты узнал об этом месте? Представляю, как его тут используют», — сказала я, стараясь не отвлекаться на его наготу, на гладкую золотистую кожу. «Я не позволю себе онеметь от восхищения при виде красивого лица и рельефных мускулов. Я же не кукла без мозгов». «Да, поступали тут кое-какие предложения», — ответил Кэллум, заставляя меня сглотнуть вновь нарастающую ярость. С каждым словом, которое он произносил, мне все больше хотелось пометить его как свою собственность. «Предложение, даже во множественном числе, что ты тогда делаешь здесь со мной? Мог бы сейчас заниматься сексом с кем-нибудь втроем?» Кэллум усмехнулся. «Мог бы и занимался бы, если бы хотел, но меня не интересует никто, кроме тебя, звезда моя. Не знаю, как я могу выразиться еще яснее. Ты для меня единственная. Женщины могут делать мне предложение, но мой ответ всегда будет «нет», и я ожидаю того же от тебя». Я снова сглотнула, когда он положил руку мне на плечи, медленно просунул кончики пальцев под ткань и начал вести их вниз к рукам. Если бы шнурки спереди были развязаны, платье бы уже упало. Я вскочила на ноги, как только рукава заскользили вниз. «Кэллум», — произнесла я, заставив его остановиться, и закусила губу. Я не сомневалась в том, что между нами произойдет, если платье все-таки упадет с меня. На этот раз он не отвернется и не будет потом отвлекаться на шрамы на моей спине. «Как только ты впустишь меня внутрь себя, детка, пути назад уже не будет. Пожалуйста, пойми это. Прошу тебя от чистого сердца. Как только мы пересечем эту черту, ты станешь моей». Промурлыкал Кэллум, играя с тканью, глядя на меня сверху вниз. Он ждал моего ответа, не сводя с меня глаз, и его расслабленное лицо выражало терпение, несмотря на настойчивость во взгляде. «Я думала, что уже твоя». Глупо ответила я, не в силах придумать, что сказать в такой напряженной ситуации. Кэллум наклонился вперед, коснулся своими губами моих и легким движением смахнул рукава с моих плеч. Платье волной скатилось с меня и улеглось у ног, оставив меня голой, если не считать носков и ботинок. Кэллум поцеловал меня в скулу и провел губами вниз по шее и опустился передо мной на коленях. Он был довольно высок, и его голова оказалась на уровне моей груди. Ртом он нежно ласкал мою кожу, по которой бежали мурашки. Пальцы развязывали шнурки на ботинках, пока он целовал мне сосок, обхватив его губами и обволакивая меня влажным жаром. Когда он закончил со шнурками, я уже задыхалась от желания. Взявшись за мое колено, Кэллум согнул мне ногу, чтобы стащить ботинок вместе с носком, в то время как его язык медленно скользил по затвердевшему соску. Поцеловав ложбинку между грудями, он переключился на другой ботинок и втянул второй сосок в рот с еще большей настойчивостью. Он сосал его так сильно, что спина у меня выгнулась. Затем он, наконец, снял второй ботинок, поднялся на ноги передо мной и прижался ко мне своим обнаженным торсом. Кэллум стал целовать мои губы. Его язык переплелся с моим и угрожал поглотить меня. И тогда я поняла, что готова на все, чтобы удержать его. Его ноздри раздулись, когда он отстранился, а затем Кэллум потянулся ко мне, чтобы схватить обеими руками за ягодицы и сжать. «Иди в воду, звезда моя», — произнес он хриплым от вожделения голосом, отступил на шаг и опустил руки на завязки на брюках. Именно так я и поступила, шагнула во воду, сбежав от прохладного воздуха и окунувшись в тепло горячего источника. Я медленно опускалась в купель, позволяя теплой воде постепенно окутать меня. Опустив голову под воду и немного поплавав так, я вынырнула на поверхность. Рядом со мной, окунувшись с головой в источник, погрузился Кэллум. Его светлые волосы намокли и потемнели. Он взял мыло, лежавшее на краю купели, и медленно подошел ко мне, намыливая его в руках. «Похоже, у сопротивления нет средства специально для волос». Проворчал Кэллум, касаясь намыленными руками моей макушки и методично проводя ими по моим волосам. «Ничего, Я к этому привыкла, — сказала я с легким смешком. Когда вы бедны, у вас одно мыло на все случаи жизни. Только самые богатые могли позволить себе что-то еще. Ты заслуживаешь самого лучшего. Тебе необходим специальный шампунь для мытья волос и бальзам для их смягчения. Бормотал Кэллум, распределяя пену по моим волосам. Его пальцы массировали мне кожу головы, и я покраснела, когда подумала, каким чучелом должно быть выглядело по сравнению с теми женщинами, с которыми он привык иметь дело. Если они могли себе позволить постоянно пользоваться такой роскошью, как специальные средства для волос, то я им однозначно проигрывала вчистую. Кэллум запрокинул мне голову назад, помогая тщательно смыть мыло с волос, а затем стал водить мылом по шее и плечам. Его прикосновения были медленными и ленивыми, он словно исследовал каждую линию, каждую отметину у меня на коже. Смывая грязь и пот с моего тела, он смотрел только туда, где меня касалась его рука с мылом. Глядя, как смывается грязь и обнажается чистая кожа, девушка, которой я когда-то была, с каждым движением мыла раскрывалась все больше. К тому времени, когда Кэллум закончил с моими руками и перешел к грудям, я подумала, что могу взорваться. Тщательно отмыв их, он перешел к животу и, в конце концов, спустился к бедрам. «Лучше я сама». Я покраснела при мысли, что он будет касаться самой интимной моей части. «Я только вчера входил в тебя пальцами, звезда моя. Неужели ты думаешь, что мне зазорно вымыть твою киску, если я хочу погрузиться внутрь языком?» — спросил Кэллум, потирая свои намыленные пальцы передо мной. Он раздвинул мне ноги шире, провел между ними рукой, тщательно промывая. Я застонала. Жар внутри меня нарастал, когда он гладил меня между ног. Удовлетворившись результатом, Кэллум перешел к ногам, поднимая их по одной и методично омывая. К тому времени, как он развернул меня и начал мыть спину, нерешительно касаясь каждого шрама пальцами, я уже не помнила себя от желания. Кэллум наклонился и прижался губами к худшему из шрамов, целуя чувствительную кожу, которую, казалось, покалывала каждый раз, когда к ней кто-то прикасался. Поцелуй казался обещанием возмездия, повторением клятвы, которую он дал, что убьет того, кто причинил мне боль. Коснувшись рукой моей ягодицы, он сжал ее так, что наверняка оставил синяки и провел мылом между ягодицами. Я дернулась от этого прикосновения и развернулась к нему лицом, а он лишь ухмыльнулся. «Думаю, нет, не сейчас». Пошел он плечами, намыливая себе грудь, как будто никакие границы не имели для него значения. «Туда я тебя тоже однажды трахну, звезда моя». Я побледнела. «Как такое вообще возможно?» Серьезное выражение его лица ответило на все мои вопросы, поэтому я просто покачала головой и взяла мыло, чтобы самой помыть там. Может, с обычным мужчиной такое и было бы физически возможно, хотя сомневаюсь, что это показалось бы мне приятным. Но с мужчиной, у которого член, казалось, свисает до самых колен? Ну уж нет, ни за что. Я отмахнулась от смущения, шагнула к Кэллуму и поднесла мыло к его телу. Мне хотелось поближе познакомиться с ним. Другой возможности у нас может и не быть, ведь купели в пещерах всегда полны народа, и все глаза будут устремлены на нас. Не стоит надеяться, что в обозримом будущем у меня появится еще один шанс погладить его тело руками, пока мы погружены в теплую воду. Я провела мылом по мышцам его груди и посмотрела на то место, где пальцы прошлись по его золотистой коже. Взгляд Кэллум оказался тяжелым, когда он смотрел на мое лицо, но что-то внутри заставляло меня не поднимать глаз в ответ. Я знала, что в тот момент, когда посмотрю на него, держа руки на его коже, мое исследование закончится. Я провела мылом по плечам, перешла к спине. Почти все его тело покрывали шрамы, и это было странно для человека, близко знакомого с дорогими средствами ухода для женщин. Слишком мало я знала о Кэллуме и жизни, которую он прожил, но заставить себя спросить не могла. Только не сейчас, когда вокруг нас парил воздух, и моя ладонь скользила по его коже. Когда я провела руками вниз по животу, его мышцы дернулись, и я, наконец, взглянула на него, омывая рельефные линии его пресса. Закончив с этим, я скользнула мылом ниже, к пространству между торсом и бедрами. Еще ниже, в пах. Кэллум зашипел, когда я коснулась члена и принялась вести мыло вдоль него. Затем я обхватила член и второй рукой и нерешительно еще раз провела мылом. Кэллум стиснул зубы. «Черт!» — простонал он, когда я сжала пальцы. Я мыла его, водя руками с мылом по члену, вверх и вниз. Когда я только взяла его в руки, он уже был твердым. От моих прикосновений он затвердел еще больше, превратившись в камень, не обещавший милосердия. Я знала, что он разорвет меня, когда протолкнется внутрь в первый раз. «Хватит», — проворчал Кэллум, накрывая мою руку своей. Направляя меня, он еще дважды провел моей рукой по члену, а потом забрал мыло и начал мыться сам. Я смутилась, недоумевая, не сделала ли что-то не так или, может, перешла какую-то черту. Я не понимала, что произошло и как мне толковать ситуацию. «Сядь на край, Эстрелла», — приказал Кэллум, заставив меня сглотнуть комок в горле. Я подошла к краю купели. «Я сделала что-то не так?» — осмелилась спросить я, глядя на него, когда он снова обратил на меня свое внимание. В его глазах полыхало что-то опасное, что-то животное, поднималось на поверхность, пока он медленно приближался ко мне. Он положил мыло на край купели, схватил меня за талию и посадил на холодный камень. Я вздрогнула, когда Кэллум раздвинул мне ноги, просунул между ними плечи и уставился в центр меня, как будто хотел поглотить меня. «Ты сделала что-то не так?» — спросил он, склонив голову на бок и осторожно подтягивая мой зад к самому краю так, что мне показалось, я сейчас свалюсь в воду. Своей огромной рукой Кэллум слегка толкнул меня в грудь, и я, откинувшись назад, оперлась на локти и уставилась на четкие линии его красивого лица. «Если бы ты не остановилась, я бы зарылся в тебя по самые яйца, а ты бы кричала. Ты только взяла мой член в руки, а я едва не потерял контроль над собой, звезда моя». «О!» — тихо пробормотала я, наблюдая, как он обхватывает руками мои бедра. Он широко раздвинул их, наклонив меня еще больше так, что я уперлась спиной на холодный камень. «О!» Передразнил Кэллум, как будто считал меня идиоткой, потому что я совершенно не осознавала, какое впечатление на него производило. Он наклонился вперед и провел языком по промежности и клитору. «О боги!» — простонала я, вгибая спину от влажного жара его рта. «Я стану твоим богом, детка. Навсегда. Навсегда, звезда моя!» — пробормотал Кэллум, уткнувшись лицом в меня. Он облизывал и гладил каждый миллиметр моей кожи, погружая свой язык внутрь меня, трахая меня им. Когда он проник внутрь меня пальцем, в то же время играя языком с клитором, я подумала, что взорвусь. Никто и никогда не заставлял меня чувствовать себя таким образом. «Кэллум!» — выдохнула я. «А что случилось с Богом?» — подразнил он, прикусывая мне клитор и вводя в меня второй палец. «Я хочу тебя. Хочу чувствовать тебя внутри». Простонала я, просунув руку между ног, чтобы схватить его за волосы. Я притянула его голову ближе, а затем оттолкнула, направляя его губы туда, куда мне хотелось, поскольку желала еще и еще. «Тогда кончай, чтобы я мог как следует трахнуть себя». Прорычав это, он продолжил посасывать клитор и потянулся рукой, чтобы ущипнуть меня за сосок. Я кончила, сжав несколько раз его пальцы и забыв при этом, как меня зовут. Я все еще плыла в тумане блаженства, когда он стащил меня с бортика купели, и тепло воды тут же обхватило мою кожу, которая, казалось, замерзала и горела одновременно. Кэллум перешел на мелководье и прижал меня к краю купели, затем поднял мои ноги к себе на талию, и моя вульва оказалась над водой на прохладном воздухе. Его член прижался ко входу во влагалище, вырвав меня из тумана, и я пришла в чувство, когда он медленно начал входить в меня. Влагалище сжималось вокруг него, протестуя против вторжения слишком большого, казавшегося просто невероятным члена. Кэллум отвел бедра назад, и я пригнулась к нему и уткнулась лицом в его шею. Я опасалась, что он разорвет меня надвое. Он двигался медленными, неглубокими толчками, постепенно открывая путь в мое тело. Я чувствовала каждый его дюйм внутри себя. Он скользил по моей набухшей плоти, пока, наконец, не достиг дна. Яички вдавились в мою промежность, и в ухо мне загрохотал сдавленный стон, когда Кэллум замер, оставаясь внутри меня. «Ты как будто создана для меня, детка. Теперь ты моя. Поняла?» Прорычал он, зарываясь рукой мне во волосы и оттягивая голову назад. Кэллум снова начал двигаться, при этом пристально глядя мне в лицо в ожидании единственного ответа, который я могла дать. Медленно отстранив бедра, он резко вошел в меня, вырвав у меня всхлип. Я кивнула. «Да, поняла». «Нет, пока не поняла, но поймешь», — сказал он, закрывая мне рот поцелуем. Кэллум прижал меня к стене и принялся двигаться медленными, глубокими толчками, которые ввели меня в выступление. Спину мне царапала шероховатая поверхность, но мне на это было наплевать. Кэллум прижимался к моей груди. Его член сильно и глубоко проникал в меня, заполняя меня до краев. Такое со мной происходило впервые, и только это сейчас имело значение. Тело Кэллума воспринималось как спасательный круг, за который я цеплялась, пока он отрывал меня от той девушки, которая существовала раньше, пока он не овладел ею. Кэллум как будто впечатал себя мне в душу и тело, заполняя меня собой, пока я не кончила снова». Яростно крича, и мое влагалище сжалось вокруг него и заперло его внутри. «Кто трахает тебя, детка?» — спросил он, коснувшись рукой моего горла и уложив меня на край купели. Он продолжил трахать меня во время моего оргазма, двигаясь все быстрее, стараясь кончить и найти облегчение внутри моего тела. «Ты!» — простонала я. «Кто я для тебя, Эстрелла?» — спросил он. Смысл его вопросов наконец дошел до меня, когда я открыла глаза и увидела его пристальный взгляд, как будто погружавший меня в темный колодец. «Ты мой!» Шепча эти слова, я почувствовала, как он заливает меня теплым семенем. Кэллум еще раз глубоко вошел в меня, и его тело, вздрогнув, замерло. Он лежал, не двигаясь, и крепко держал меня. Затем скользнул губами по моей шее, будто хотел вдохнуть меня, чтобы я стала его частью. Когда он отстранился и улыбнулся мне, его темные глаза блеснули в лунном свете, и я поняла, что больше никогда не буду прежней.